Глава 37. Леонид сидит на диване напротив меня, опершись спиной о подушке. Без футболки. Свет из торшера ложится на его тело, мягко скользит по коже, цепляется за рубцы. Я ставлю мольберт чуть в сторону, чтобы видеть его целиком, и при этом не смотреть слишком прямо. Кисть дрожит первые секунды, потом рука находит ритм. Лео сидит смирно, дышит ровно. Трость стоит у дивана, прислоненная к подлокотнику, как еще одно напоминание о том, что прошлое всегда рядом. «Ну как?» — тихо спрашивает он. «Отлично сидишь, не двигайся», — отвечаю я и окунаю кисть в охру. «Рассказывай». Он смотрит не на меня, а куда-то поверх, будто там, за стеной, начинается его история. «Все, что ты видишь», — он чуть ведет плечом, — «это последствия аварии». Мне было 27, тогда казалось, что я бессмертный идиот. Можно лезть куда угодно, и ничего не будет. Я отмечаю линию ключицы. Там кожа светлее, но через нее проступает рельефный шрам, как если бы кто-то однажды грубо прошелся там ножом. «У меня была жена», — продолжает Лео. «Лена». «Жена, Лена». Звук ее имени будто зависает в пространстве и остается между нами. Я задерживаю дыхание, но не поднимаю глаз. Когда я понял, во что влез, он делает паузу. После смерти твоих родителей я хотел выйти. Я уже тогда начал понимать, что это не просто грязные деньги. Это кровь. Мне не позволили. Я пошел против них, а они... Он усмехается без радости. Они решили избавиться от меня, потому что взбрыкнул, потому что мог разболтать, был опасен. «Боже!» — вырывается у меня. Кисть замирает в воздухе, я чувствую, как внутри что-то сжимается, будто грудную клетку стянуло тугим ремнем. «Все как у тебя», — спокойно продолжает он. «Авария, конечно, подстроенная. Мы с Леной ехали из театра, в машине вдвоем. Вечер, дождь. Но настроение было отличным. Она смеялась, вспоминала моменты из спектакля. Я даже не понял, в какой момент нас вытолкнули с дороги. Я провожу линию вдоль ребер. Там шрам другой, рваный, неровный, будто его не хотели делать аккуратно. Не смею перебивать Лео, даже поглядываю на него украдкой. Она пролежала в коме 3 дня, продолжает он. 3 дня я сидел рядом и считал вдохи, а потом ее не стало. А я, он смотрит на свою ногу, я выжил, чудом. Лишился куска мышцы на бедре, повредил связки, переломал ребра, руки, ноги. Меня собирали по частям. Остались только шрамы и хромота. Но я выжил, а она нет. Я опускаю кисть. В горле горечь и ком. «Мне так жаль», — говорю в полголоса хрипло. «Это страшно». «Да», — кивает он. «Поэтому сегодня я сказал, что мстил ему еще и за себя». Прошло столько лет, говорю я, снова беря закраску. Наверное, становится легче. «Воспоминания затираются», — отвечает он, — «но боль не уходит навсегда». «Только становится слабее», — соглашаюсь я. Он смотрит на меня и улыбается, едва заметно. «Да». Я делаю шаг назад, оцениваю получившиеся контуры. Снова подхожу. «У тебя осталось что-то от нее?» — спрашиваю я, не глядя. «Что хранишь, как память?» «Одно напоминание», — говорит он. Потом чуть выпрямляется, будто разминая затекшие мышцы, и опять принимает прежнюю позу. «У нас была дача, небольшая. Лена выращивала там розы, могла часами возиться с ними. Я смотрю на него внимательно. Это так трогательно, если он следит за ними до сих пор. Если раньше не умел, не интересовался, но теперь делает это из светлой памяти». Но Лео ловит мой взгляд и качает головой. «Нет, я не сохранил их, не смог. Но я создал розарий у себя дома, в зимнем саду, в память о ней. Однажды я увидел, как садовник срезает и выбрасывает почти опавшие бутоны, и попросил не выкидывать, а передавать их дворецкому. Он ставит их в гостиной, обычно по одной штуке. Они стоят какое-то время, когда минуты, когда часы. На пике своей красоты, а потом медленно опадают, лепесток за лепестком. Иногда я захожу и смотрю на них, вспоминаю. У меня перехватывает дыхание. Это так грустно. А еще я помню ту розу в гостиной. и сегодняшние цветы были так похожи на нее. «А те цветы, что ты сегодня подарил?» — спрашиваю я, обрываясь, так и не договорив. «Я заказываю их у хорошего флориста, которого знаю много лет», — отвечает он. «У него всегда самые свежие и роскошные цветы». Я киваю и продолжаю рисовать. В комнате тихо, слышно только, как кисть шуршит по холсту. Я рада, что те цветы не из его розария. Мне бы хотелось стать важной частью в жизни Лео, но я совсем не хочу, чтобы он лишался своего прошлого ради меня. Пусть память о первой жене будет греть ему душу, а я буду здесь, рядом, в настоящем, поддерживать его во всем и согревать сердце. «Покажешь мне этот сад?» — спрашиваю я. «Обязательно», — говорит Лео. «Думаю, ты бы и без меня его бы скоро увидела». Я улыбаюсь. «Почему?» «Мы же встречаемся», — спокойно отвечает он. «Ты будешь часто бывать у меня». «Встречаемся?» Я поднимаю глаза и смеюсь тихо. «Мне нравится». Он улыбается в ответ и больше ничего не говорит. Я снова смотрю на холст, добавляю тени. Какое-то время мы сидим в тишине. «У меня на лице тоже были шрамы», — вдруг говорит он. Сердце делает резкий толчок. «Тоже?» — вырывается у меня, и я тут же жалею о вопросе. «Да», — спокойно отвечает Лео, — «как и на груди и ноге». Я выдыхаю. «А, поняла, но сейчас их совсем не видно». «Я их убрал», — говорит он. «Есть отличный хирург». Я поджимаю губы и молчу. Внутри все сжимается. А Лео вдруг поднимается и подходит ко мне. Он наклоняется, опускает ладонь на мою щеку, на ту часть лица, что не спрятана волосами, и заглядывает мне в глаза. «Я могу помочь», — говорит он почти шепотом, — «если хочешь». У меня дрожат пальцы. Банка с водой выскальзывает из рук и падает. Вода разливается по ковру. Брызги летят на штаны Леонида на ступни. «Я неуклюжая», — говорю я, задыхаясь. «И ужасная. Не смотри на меня, прошу». «Ты прекрасна», — говорит он, глядя мне в лицо. «Ада, не смотри на внешность. Смотри глубже, в душу. Я научился этому, когда сам переживал подобное». «Почему же тогда убрал шрамы с лица?» — спрашиваю я с отчаянием. Он не отводит взгляда. «Мой друг — хирург. Для него мое лицо было как холст для художника». Он попросил меня нарисовать его заново, хотел взяться за что-то ужасное и сделать прекрасным. Он уговорил меня. «Вот как?» — проговариваю, отводя взгляд. «Мне кажется, я стал даже симпатичнее, чем до этих шрамов», — с улыбкой произносит Лео. «Когда-то он помог мне снова обрести лицо. Теперь я хочу помочь тебе. Не потому, что твое лицо некрасиво, а потому, что ты страдаешь». Я не отвечаю, только глубоко дышу. «Подумай, я не настаиваю. Ты понравилась мне такой, какая ты сейчас. Это ничего не изменит в моем отношении к тебе». Я киваю коротко, потом наклоняюсь, поднимаю банку, иду за тряпкой. Колени дрожат. Я медленно вытираю воду с пола, словно этим движением возвращаю себе равновесие. «Вернешься на диван?» — говорю я, не оборачиваясь. «Я хочу набросать еще пару штрихов. Остальное дорисую в другой день». Он послушно садится обратно. Я возвращаюсь к мольберту. Заканчиваю последние линии и откладываю кисть. Молчу. «Адель?» Осторожно спрашивает Лео. «Расскажешь мне, как это с тобой произошло?» Я закрываю глаза и киваю.